Уже не впервые Шава пожалел, что плохо умеет лгать. Он с удовольствием ответил бы Кубаце, что не считает, будто одно как-то связано с другим. Ответил бы, но не смог. — Так о чем вы его спросили? — рявкнул Кубаце. — Стану ли я вселенским патриархом? Ответ сам сорвался с губ. Уж не использовал ли маг какие-нибудь небольшие чары, чтобы вытянуть его? И он ответил до того, как умер? Нет. Шао покачал головой. Может быть, он увидел ответ, но не произнес его. Жаль, буркнул Кубац. Да, я тоже так думаю, согласился Шао. Вопрос не давал ему покоя. С того момента, когда Элад скончался в его кабинете, что увидел предсказатель? Станет ли Шава патриархом или не станет? Какое несчастье произойдет в зависимости от любого из ответов? Он подумывал о том, чтобы предложить золото другому предсказателю. Возможно, смерть Элада лишь совпадение. Возможно, как Шава не пытался, он не мог заставить себя в это поверить. Жители Скопенсана предположили, что смерть Эллады была совпадением. Они перестанут так думать, если и второй предсказатель умрет при таких же обстоятельствах. Тяжело вздохнув, Шава тронул лошадь с места. Кубац поехал рядом. Они почти не разговаривали весь остаток пути до Скопенсана. Слезы жгли глаза Шавы. Пусть Скопенсана не столица. Ни один город в мире не мог соперничать с Видесом. Даже Маши, столица Макурана. Шава был уверен, что сам макуранский царь царей не стал бы это оспаривать. Пусть Скопенсана не родной город Прилата, который тот оставил, все равно это аванпост цивилизации. По стенам города вышагивали мужчины в шлемах с копьями на плечах. Они не были воинами в полном смысле этого слова, то были городские ремесленники, раз в неделю на полдня оставлявшие свою обычную работу для поддержания иллюзии, будто в Скопенсане есть гарнизон. С расстояния они походили на солдат, тех, что ушли на гражданскую войну. Может быть, коморы посмотрят на них, решат, что Скопенсана готова отразить любую атаку и отправиться разорять близлежащие деревни и фермы. В этом случае городское ополчение может считать, что свою задачу оно даже перевыполнило. Но что, если варвары не уйдут? Станут ли ополченцы сражаться? Вероятно. Будут ли они сражаться храбро? Некоторые, несомненно, будут. Смогут ли они сражаться настолько хорошо, чтобы не пустить врага в город? Кто может ответить на этот вопрос, пока ополченцы не проявили себя в деле? Шава пробормотал молитву Фосу, слегка выделив «пекущийся во благовременнии» и «великое искушение жизни». Он произносил ее и в ту минуту, когда Кубац с остальными магами нацеливали чары на хаморов. Пользы от молитвы для него и для чародеев не оказалось никакой. А теперь он молился о том, чтобы благой бог пощадил Скопенсану, на которой лежала лишь малая часть, если вообще лежала, грехов за то, что творилось на юге. Ворота оказались закрыты, и на душе Уршавы от этого немного полегчало. Кто-то, скорее всего, Зауц, воспринял ситуацию всерьез. Тяжелые створки приоткрылись ровно настолько, чтобы впустить Прилата и мага. Затем, покряхтывая от натуги, стражники-любители снова закрыли их и неуклюже опустили на место громоздкие запорные брусья. — Как прошло дело, чародейный господин? — приветливо окликнул Кубац один из ополченцев. Шави он был знаком, во всяком случае, в лицо. Он делал глиняные тарелки и горшки. Это у него получалось мастерски. Вот какой из него получился солдат — это уж совсем другой вопрос. Прежде чем ответить, Кубац быстро и вопросительно взглянул на Ршаву. Прилат кивнул, едва заметно, но четко. Если Кубац не скажет правду сейчас, она все равно всплывет и довольно быстро. Вероятно, поняв это сам, Кубац вздохнул и ответил: «Боюсь, дело кончилось совсем паршиво. Варвары не только отбили наши чары, но и ударили в ответ так сильно, что мы не могли отразить. Плохой оказался день, и кочевники даже сейчас движутся к городу». «Да как такое могло случиться?» — изумился Гончар. «Легче, чем любой из нас мог представить», — ответил Ршава. «Легче для них». Кубац печально кивнул, соглашаясь. Стражники у ворот заговорили между собой, и затем другой из них, столяр, знаменитый в городе не только прекрасной мебелью, но и веслами, спросил: «Но если это так, что нам теперь делать?» Прилаты и чародеи переглянулись. «Молиться», — ответил Кубац, опередив Шаву, — «молиться и надеяться, что хотя бы молитвы нам помогут». «Если не помогут молитвы, не поможет ничто и никогда», — заявил Шава. Кубац не пожелал уступить в споре. Если учесть катастрофу, постигшую чародеев и их спутников, его слова, пожалуй, прозвучали не так пугающе, как могли бы при других обстоятельствах. — Я бы так сказал, святейший отец, — ответил он. — Судя по тому, что мы видели, есть вероятность, что не поможет уже ничто. — Что молитва может сделать, она сделает, — сказал Ршава. — Я и весь наш город будем молиться так, как не молились никогда. У Ршавы имелось немало поводов жаловаться на Скопенцану. Зима здесь была таким ужасом, о котором он и понятия не имел, пока не приехал на дальний север. Город, казалось Прилату, отстал от времени на много лет. Даже местный акцент был старомодным. Суть большинства жалоб Ршавы сводилась к тому, что Скопенцана не столица. Однако на набожность горожан он не жаловался никогда, не мог он на нее пожаловаться сейчас. Хотя после зимнего солнцестояния дни пошли в рост, они все еще оставались короткими и очень холодными. Тем не менее, люди начали приходить в главный храм и другие храмы города задолго до восхода солнца. Ршава мог быть недовольным архитектурой главного храма. По сравнению со столичными, он был и провинциальным, и архаичным, но не численностью и энтузиазмом прихожан. Когда он направлялся по центральному проходу к алтарю, люди кланялись и очерчивали на груди солнечный знак Фоса. Ршава был облачен в свое самое роскошное одеяние, почти целиком из золотой парчи, богато украшенной рубинами, изумрудами, сапфирами и жемчугом. Пожалуй, она была слишком роскошным для провинциального прилата. Такие одежды подошли бы вселенскому патриарху. Он не будет думать об Элладе, не будет, кроме тех случаев, когда не сможет не думать. Заняв свое место в центре, как уже многие годы, был в центре событий в Скопенцане, Ршава воздел к небесам руки и взгляд. Прихожане повторили его жест. Вместе со всеми он нараспев произнес символ веры. «Благословен будь Фос, владыка благой и премудрый, пекущийся во благовремени, да разрешится великое искушение жизни нам во благодать». Ведьмы произносили символ веры настолько часто, что иногда делали это формально, выговаривая слова, но не особенно прислушиваясь, не вдумываясь в их смысл. Но не здесь и не сейчас. Каждый звук, вылетавший из каждого рта, наполнялся мучительным смыслом. Все в городе знали, что случилось с магами, выступившими против хаморов. После Ршавы и Кубаца лишь несколько из них вернулись в Скопенцан. Остальных в городе так и не дождались. Об этом тоже следовало задуматься. Ршава опустил руки, и прихожане уселись на скамьи. «Владыка, благой и премудрый, — начал он проповедь. — Мы знаем, что мы не безгрешны. Мы мужчины и женщины, и поэтому Скотос искушает нас и делает хуже, чем нам следует быть. Он повернул голову и сплюнул. Слушатели аккуратно сплюнули под ноги, чтобы не попасть на сидящих рядом. Но мы также знаем, о Фос, что всегда помним о тебе, и что благость твоя написана на вратах наших сердец. И мы знаем, что дикие варвары, которые ныне терзают наши земли, не признают ни имени твоего, ни благости, что столь щедро проистекает из сердца твоего. Они творят зло ради зла. Они мучат нас и для развлечения своего, и во имя зла, и потому, если на то будет воля твоя, не подпускай их к нам, отврати их границам земли нашей, обратно в их бездорожную степь, где им самое место. Да будет так, о владыка благой и премудрый, если услышишь ты молитвы наши. Да будет так, эхом отзвались прихожане. Шава продолжал молитву с искренностью и страстностью, каких никогда прежде не достигал.